Глава 55. Праздник был принесен на алтарь службы. Чиновник Иванов сам вызвался дежурить по участку, причем обрадовал своих товарищей, которым не пришлось тянуть жребий. Ему было хорошо и спокойно за письменным столом в приемном отделении участка. Чем носиться с женой по родственникам, лучше бумаги перебирать. Чем Иванов занимался с большим удовольствием. В клубах морозного пара в участке появился чиновник сыска. Иванов встал, прилежно поклонился и поздравил с праздником старшего чином. «Хорошо, что прибыли, господин Ванзаров», — сказал он дружелюбно, без лести. «Посылал к вам на квартиру, так вы засветло ушли, как дворник сказал». «Оказывается, трезвый дворник хуже пьющего, докладывает обо всем. Это его обязанность, и без него соглядатаев хватает». Ванзаров перестал замечать филерское наблюдение, которое никуда не делось. «Что случилось, Анатолий Борисович?» «Пристав очень просил вас прибыть к Никольскому рынку». «Кого убили?» — спросил Ванзаров, предположив, что воровской старшина снят с должности. Иначе пристав Минюхин разбирался бы самостоятельно. «У рынка нашли сани волокуши, в них три трупа, двое молодцов и мужик-возница, убитый ударом ножа». «Кто полицию вызвал?» «Вроде какой-то старьевщик». «Так съездите, пролетку предоставлю». Ванзарову надо было найти причину задержаться в сыске. «Господин Лебедев еще не прибыл?» Иванов выразил удивление. «Кто ж посмеет такого человека по пустякам беспокоить?» «Скоро прибудет. Вместе с ним отправимся». Иванзаров запросил свежие сводки участков и со вчерашнего дня, которые не успел просмотреть. Иванов выложил стопку депеш, рассылаемых полицейским телеграфом. Среди обычных краш и безобразий Ванзаров обратил внимание на донесение второго участка Адмиралтейской части. На Галерной улице был найден мертвый лихач, сидевший на облучке. Городовой заметил, что тройка долго стоит на месте, лихач пассажиров не берет, торговлю ни с кем не заводит. Полагая, что лихач заснул пьяным, городовой подошел за разъяснениями и обнаружил, что тот холодный и не дышит. При осмотре тела врач участка обнаружил в затылке входное отверстие мелкого калибра, предположительно пуля от Браунинга. Нашлось и другое, странно похожее сообщение от первого участка Коломенской части. Депеша пришла несколько часов назад. Пристав сообщал, что в конце офицерской улицы на углу Английского проспекта напротив Матисова острова обнаружен мертвый извозчик, ножевая рана в области задней части шеи. Сообщение по третьему казанскому Ванзаров прочел особо внимательно. Ночью был разгромлен магазин Альберта Ликфельда на Вознесенском проспекте, торгующий зеркалами. Какие подробности? — спросил он, показывая сообщение. Иванов позволил себе усмешку. — Господин пристав заявление принял, но заниматься не будет, — доложил он будто сплетню. — Дело-то привычное. Торговец рассчитывал распродать товар на праздник, особенно небольшие круглые зеркальца, что дамы для гадания используют. Торговля не пошла, он и устроил представление. Дескать, ночью воры пролезли и побили зеркала. Товар наверняка застрахован. Обсудить хитрость торговца зеркалами не пришлось. В участок ворвался Лебедев. При появлении великого криминалиста любые разговоры стихали, а спина дежурного чиновника сама собой вытянулась в струнку. «Вот вы где!» — заявил Аполлон Григорьевич, помахивая неразлучным саквояжем. «Вы меня искали?» «Нет, но ничем обрадовать не могу». Ванзаров предпочел бы вести разговор без лишних ушей, но затащить Лебедева в сыск сразу не получится. Ему надо было выплеснуть досаду и возмущение. Фотографии нечеткие. Хуже, друг мой, хуже. Тот, кто снимал, вообще не умеет фотографировать. Не догадывается, что существует выдержка. Отличный фотоаппарат в бездарных руках не лучше кирпича. Кадры черные. «Конечно!» — воскликнул Лебедев. «Уж как возился, что не делал! Бесполезно. Глухая чернота. Портрет убийцы вам не предоставлю». «Благодарю за старание», — ответил Ванзаров. «Я знаю, что было на снимках». Положение бровей криминалиста не сулило ничего хорошего. «Вот значит как! А для чего меня потребовалось гонять?» «Поднимемся в сыск, Аполлон Григорьевич». Желтый саквояж демонстративно встал на полу. Будто корабль бросил якорь. «Не хватало праздничный день проводить в вашем протухшем заведении». Тут чиновник Иванов сообразил, что он лишний, и сразу нашел срочное дело в отдаленных помещениях участка. «Жду разъяснений». Тон Лебедева был холоден, как сталь. «Вы получили результат бесценной важности», — смирно ответил Ванзаров. Брови все еще были угрожающе сведены. «Неужели?» «Фотографии засвечены?» «Допустим». Убийца вошел, когда Збышек снимал самбара. Он видел, что происходит. Засветил пленку после того, как разделался с фотографом. Обнаруженный вами факт завершает картину того, что произошло в номере. Без него я бы терялся в сомнениях. «А теперь?» — заинтересовался Аполлон Григорьевич. «Благодаря вашей помощи знаю, что случилось», — ответил Ванзаров. «Затушить разгоравшийся порох тоже надо уметь». Миролюбиво хмыкнув, Лебедев погрозил пальцем. «Вот то-то же! Едем в ресторан, друг мой. Там все выложите». Ванзаров освободился от дружеского захвата локтя, что мало кому по силам. «Аполлон Григорьевич, сейчас не время ресторанов». На такой намек криминалист не мог не откликнуться. «Что еще?» В руке Ванзарова, словно как у фокусника, появилась небольшая фотография в рамке. Молодые люди в салоне после свадьбы. Лебедев прищурил правый глаз. «Это кто такие?» «В мертвецкой Обуховской больнице находится тело женщины. По виду ей за 40. Сможете определить, она на снимке?» «Конечно. Где старику Лебедеву праздновать, как не в морге?» — сказал он, забирая снимок. «Откуда у вас рамка и какое имеет отношение к делу?» Одолжил снимок у доктора Котта. Глаза Ванзарова сияли честностью. «Это его жена в молодости. И он сам, вероятно, лет 20 назад». «Умыкнули снимочек-то? Ай-яй-яй, как некрасиво!» — обрадовался Лебедев. «Не зря говорю, что вы жулик. Если жена в морге, почему кот помалкивает?» «У него в прихожей...» Ванзаров замялся. Нашел скомканную записку. «Некто извещает, что жена похищена. Если не отдаст аппарат, ему пришлют отрезанную голову. На записке даты нет. И, судя по замусоренной квартире и неподаренному колечку, прошло около 3 дней с момента ее исчезновения». «И он молчал?» «Никакого намека». «Что же выходит?» Аполлон Григорьевич не мог подобрать слов. «Кот не отдал аппарат, пожертвовал супругой? Какая сила воли! Какая целеустремленность! Ну и ну! Он, конечно, сумасшедший, но вызывает уважение. Принес жертву. Хоть на что-то жена сгодилась». «С годами доктор Кот несколько изменился. Не находите?» Лебедев еще раз глянул на снимок, прежде чем тот исчез в глубинах пиджака. Жизнь непризнанного гения оставила следы. Уговорили. Еду. Подхватив саквояж, Лебедев развернулся к двери. Она распахнулась под грохот кованых сапог. Вошел жандармский ротмистр в сопровождении трех агентов. «Господин Ванзаров, прошу следовать за мной». «В чем дело, господин Мочалов?» — бесстрастно ответил Ванзаров. «Вы арестованы. Будете доставлены в охранное отделение. В случае сопротивления у меня приказ применить любые меры». Рука в перчатке лежала на кобуре. «С ума сошли, Мочалов!» — добродушно спросил Аполлон Григорьевич. «Кого арестовывать собрались?» «Это Ванзаров!» «Прошу не вмешиваться, господин Лебедев!» — последовал окрик. «Иначе не посмотрю на ваши заслуги! Ванзаров, руки за спину, на выход!» Ротмистр расстегнул застежку кобуры, чтобы не осталось сомнений в его решимости. «Все хорошо, Аполлон Григорьевич», — сказал Ванзаров, сунув руки в карманы пальто. «Ротмистр выполняет приказ». Следовало ожидать бурную тираду, но ее не последовало. «Ну-ну, посмотрим», — бросил Лебедев и вышел из участка. На улице ждала тюремная карета. Ванзаров залез внутрь, за ним последовали ротмистр и агент. Двое других разместились на козлах. Карета тронулась. Сквозь решетку офицерская улица выглядела непривычно. Ванзаров заметил пролетку, что подъехала и встала на другой стороне. В ней сидела дама. Она прятала лицо в ротонду шубы. Плотная вуаль не мешала узнать ее. Если бы охранка застала Адель Ионовну вместе с Ванзаровым, последствия представить нетрудно. Спасло чудо или спешка ротмистра?